25 декабря 1761 года, в самый день кончины императрицы Елисаветы. Я ее искренне оплакивала, ибо не было такого знака дружбы и привязанности, которого бы эта достойная женщина не выказывала мне в течение своей жизни. И если бы она дожила до моего восшествия на престол, которого она ожидала с таким нетерпением, она, конечно, заняла бы выдающееся место при мне. Это был друг верный, разумный, твердый, мудрый и осторожный. Я никогда не знала женщины, которая соединяла бы в себе такое количество различных достоинств. И если бы она была мужчиной, о ней говорили бы восторженно. Приблизительно в это же время императрица взяла ко двору двух старших дочерей графа Романа Воронцова. Старшая Мария Романовна лет 13-14 была назначена фрейлиной императрицей, а младшая Елисавета Романовна, которой могло быть лет 11-12, была представлена ко мне в той же должности. Воронцов Роман Илларионович, 1707-1783, генерал-поручик и сенатор при Елизавете Петровне, генерал-аншеф при Петре Федоровиче, при Екатерине II наместник Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний. Был женат на богатой купеческой дочери, деньгами которой помогал Елизавете Петровне в годы ее бедной и тяжелой жизни при Анне Иоанновне. Бытность губернатором довел веренные ему губернии до разорения, чрезвычайно обогативший сам. Екатерина II, прознав об этом, прислала ему ко дню именин двусмысленный подарок — кошелек. Необыкновенно этим пораженный, Воронцов вскоре умер. Из его дочерей известность приобрели двое — Елизавета, бывшая ряд лет главной любовницей Петра Федоровича, и Екатерина Дашкова, президент Академии науки Российской Академии. Сын Семен Романович — посланник в Лондоне, внук Михаил Семенович — новороссийский генерал-губернатор. Старшая обещала быть хорошенькой, но вторая не имела и следов красоты. Напротив, она и тогда уже была очень некрасива. Оспа, которую она перенесла впоследствии, обезобразила ее еще больше, как мы это видели. Обе сестры имели оливковый цвет лица, который их не красил. Впоследствии они прибегли ко всякого рода искусственным краскам, чтобы избавиться от этого. В начале октября я схватила сильную лихорадку с насморком. Я была принуждена пролежать в постели несколько дней. Едва я встала, как Чеглакова пришла мне сказать, что императрица назначила на следующий день свадьбу камергера великого князя Александра Александровича Нарышкина с девицей Анной Никитичной Румянцевой. Я сказала Чеглаковой, что вследствие бывшей меня лихорадки и оставшейся после нее слабости не буду в состоянии на ней присутствовать. Чеглакова согласилась со мной, что это могло бы вызвать возвращение болезни, и ушла. Несколько часов спустя она вернулась и передала мне от имени Ее Величества, чтобы я на следующий день вышла на эту свадьбу, ибо я должна была убрать невесту, и что с этой целью ее ко мне приведут. Я нашла это приказание довольно суровым, тем более, что императрица за несколько дней до того приходила ко мне, своими глазами видела, какая у меня была сильная лихорадка, и нашла меня в таком жару, что боялись, как бы не было у меня тифа. Но приказание было определенное, и так как Ее Величество могла его дать не иначе, как зная, в чем дело, я не смела возражать, хотя, может быть, я рисковала жизнь. Владислава нашла это приказание суровым и даже жестоким, и в этом духе о нем не отозвалась. Наконец, на следующий день я, хоть и была очень слаба, оделась, насколько могла лучше. Невесту привели ко мне, и ее я убрала. Однако меня освободили от необходимости идти в церковь, но меня заставили зато сесть в карету и проехать всю Москву от Анингофа до дома Нарышкиных по ту сторону Кремля. Мою свиту составляли 3 кареты и около 20 верховых. Было чрезвычайно скользко, потому что после сильного дождя наступил страшный мороз. Лошадей не успели подковать на шипы, мы ехали шагом, и все-таки на эти 7 верст, которые мы должны были проехать, не было ни одной лошади, которая не упала бы по несколько раз. В довершение всех бед мы встретили между Казанской церковью и Курятными воротами свадебный проезд сестры Ивана Ивановича Шувалова, которая ехала в Казанскую церковь венчаться с князем Николаем Федоровичем Голицыным.